Почему компании часто заблуждаются, считая себя бережливыми? Когда я только начал изучать производственную систему Toyota, я пришел в восторг от потока единичных изделий. Я понял, что для создания потока необходим ряд вспомогательных инструментов бережливого производства, таких как быстрая переналадка оборудования, стандартная работа, системы вытягивания и предупреждение ошибок. Но опытные лидеры Toyota постоянно твердили мне, что все эти инструменты и приемы не главные в производственной системе. Ее сила в первую очередь в том, что менеджмент постоянно работает с людьми и создает культуру, стимулирующую непрерывное совершенствование. Представьте, что вы выбираете процесс и анализируете его с точки зрения принципов бережливого производства. При этом вы обнаруживаете множество потерь. Процесс организован плохо, и рабочие места в беспорядке. Вы устраняете потери и отлаживаете поток. Работа начинает идти быстрее. Теперь вы контролируете процесс, качество повышается. Все идет отлично, и вы начинаете работать над другими участками. Неужели это так сложно? Я бывал на сотнях предприятий, которые считают, что успешно применяют методы бережливого производства. Они с гордостью демонстрируют свои достижения в этой области. Без сомнения, многие из них потрудились на славу. Но компаний, которые заслуживают пятерки или хотя бы четверки с плюсом за бережливое производство, куда меньше 1%. Беда в том, что все эти компании ошибочно полагают, что набор инструментов и философия бережливого производства – это одно и то же. Философия бережливого производства предполагает такую глубокую и всестороннюю культурную трансформацию, которую большинство компаний просто не могут себе представить. Для начала следует запустить 1-2 проекта, которые позволят почувствовать вкус к этому подходу. Задача этой аудиокниги – объяснить, что лежит в основе культуры Toyota и ее принципов. В качестве примера приведу одну из попыток создать бережливое производство в США. Центр поддержки поставщиков Toyota, созданный в США, занимается разработкой индивидуального плана создания бережливого производства для американских компаний с применением методов и инструментов производственной системы Toyota. Обычно такая работа проводится в течение 6-9 месяцев. В 1996 году центр неожиданно проявил инициативу и предложил свою помощь компании, которая производит промышленные датчики. Было довольно странно, что Toyota предложила этой компании свои услуги, поскольку все и без того считали, что компания X добилась значительных успехов в создании бережливого производства. Ее постоянно посещали представители других компаний, чтобы посмотреть на американское производство мирового класса. Однако в конце 9-месячного проекта производственная линия изменилась до неузнаваемости по сравнению с тем, что было в начале, и добилась таких показателей бережливости, которые компании и не снились. Эта производственная линия обошла все предприятие по важнейшим показателям эффективности. Из этого примера видно, что пределов для совершенствования нет. Судя по состоянию этой производственной линии в начале проекта, было ясно, что на самом деле компания находилась далеко не на мировом уровне. На изготовление датчика уходило 12 дней. Запасы незавершенного производства хранились 9 часов. Каждый рабочий еженедельно работал сверхурочно по 10 часов. Вывод, который напрашивается из этой истории, однозначен. Большинство компаний безнадежно отстают от Toyota в понимании производственной системы и философии бережливого производства. Я повидал множество американских производственных предприятий, которым выпало счастье работать с центром поддержки Toyota. К сожалению, устойчивая тенденция свидетельствовала о том, что эти компании не в состоянии создать бережливое производство. Со временем производственные линии, созданные центром поддержки, приходили в упадок. К тому же лучшие наработки Toyota не становились достоянием других производственных линий и участков, которые по-прежнему работали неэффективно. Даже если система вытягивания действует и время на превращение сырья в конечный продукт сокращается, то на этом сходство с производственной системой Toyota заканчивается. В чем же дело? Ведь США знакомы с производственной системой Toyota не менее 2 десятилетий, и основные концепции и инструменты этой системы не новы. В Toyota эта система в том или ином виде действует более 40 лет. Полагаю, все дело в том, что американские компании берут на вооружение отдельные инструменты бережливого производства, не понимая, как работает система в целом. А на самом деле в основе лежит нечто совсем иное. Принципы Дао Тойоты нуждаются в культуре непрерывного совершенствования. В модели, которая включает 4 группы принципов, большинство компаний способны лишь барахтаться на уровне процесса. Но если они не применяют остальные 3 группы принципов, то производственная система остается для них чем-то вроде хобби, ведь они не вкладывают в нее ни ума, ни души. А между прочим, только это может обеспечить ее действенность в масштабах компании. По производительности они по-прежнему отстают от тех компаний, которые усвоили культуру непрерывного совершенствования. В компании Toyota все, начиная с администрации и заканчивая производственными рабочими, занимаются добавлением ценностей для потребителя. И именно это побуждает людей проявлять инициативу и творческие способности, экспериментируя и обучаясь на собственном опыте. Любопытно, что защитники рабочих и гуманисты годами критиковали работу на сборочных линиях, утверждая, что она представляет собой тяжкий, отупляющий труд. Но Toyota отбирает для работы на сборочных линиях лучших и талантливейших рабочих и стимулирует их постоянный профессиональный рост, без которого невозможно решение проблем. Не менее тщательно подбираются люди для продаж, изготовления запчастей, ведения бухгалтерии и прочих видов работ. При этом все сотрудники должны постоянно совершенствовать свою работу, изыскивая пути более полного удовлетворения запросов потребителей. Toyota – организация, которая вот уже более полувека непрерывно учится и развивается. Такие вложения в сотрудников отпугивают предприятия, которые ориентируются на традиционное массовое производство. Подобного рода компании привыкли думать только о количестве изготовленных деталей и квартальных доходах, каждые несколько лет меняя руководителей и организационные структуры.